495. Август, 13. Утешение в будущем. Уже тонкий мир освобождает от многих земных тягостей, если сознание очищено от ссора. Правда, земные заботы заменяются надземными, и физическая работа духовной, но одно только освобождение от плотного тела несет за собою много новых возможностей. Поистине, тело земное есть темница для духа. Пять каналов общения с плотным миром, как цепи. О свободе надземной не думают люди. Страх смерти, которой в действительности нет, нелепый пережиток.